Так он сказал, и царица Арета велела рабыням яркий огонь разложить под огромным котлом троеножным. Тотчас котел троеножный на ярком огне был поставлен, налили воду в котел и усилили хворостом пламя. Чрево сосуда оно обхватило, вода закипела. Тою порою Арета прекрасный ковчег из покоев внутренних вынесла гостю. В ковчег положила подарки, золото, ризы и все, что ему фиакийские мужи дали. Сама ж к ним прибавила верхнее платье с хитоном. Кончив, она Одиссею крылатое бросила слово. Кровлей накрыв и тесьмою опутав ковчег, завяжи ты узел, чтоб кто на дороге чего не похитил, покуда будешь покоиться сном ты, плывя в корабле чернобоком. То Одиссей, богоравный, в бедах постоянный услышав, кровлей накрыл и тесьмою опутал ковчег, и искусный узел, как был научен хитроумный Цирцею, сделал. Тут пригласила его домовитая ключница в баню, члены свои оживить омовеньем, и теплой купальне рад был испытанный муж Одиссей, той услады лишенный с самых тех пор, как покинул жилище Калипса, в котором нимфы ему, как бессмертному богу, служили. Когда же тело омыло ему и елеем натерла рабыня, легкий надевший хитон и богатый, облегшись хламидой, вышел он свежий из бани и к пьющим гостям в пировую залу вступил. Навсекая царевна, богиня красою, подле столба потолок подпиравшего залы стояла. Взор изумленный, подняв на прекрасного гостя, царевна голос возвысила свой и крылатая бросила слово: «Радуйся, странник, но в милую землю отцов возвратяся, помни меня, ты спасением встречи со мною обязан». Юной царевне ответствовал так Одиссей многоумный: «О, навсекая, прекрасно цветущая дочь Алкиноя! Если мне Геры супруг, громоносный Кранион, дозволит в доме отеческом сладостный день возвращения увидеть, буду там помнить тебя и тебе ежедневно, как Богу, сердцем молиться. Спасением встречи с тобой я обязан». Так отвечав ей, на креслах он сел близ царя Алкиноя. Было уж роздано мясо, уж чаши вином наполнялись,